Нью-Йорк. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту генерал-маёр Ігар Рачкоўскі і камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі проціпаветранай абароны генерал-маёр Дмітрый Пахмелкін вызваленыя ад займаных пасадаў за неналежнае выкананне службовых абавязкаў па забеспячэнні нацыянальнай бяспекі. Такое рашэнне прыняў Александр Лукашэнка. Ігар Рачкоўскі будзе залічаны ў распараджэнне дзяржаўнага памежнага камітэту, Дмітрый Пахмелкін ў распараджэнне міністра абароны. Аб няпоўнай службовай адпаведнасці папярэджаныя міністр абароны генерал-лейтэнант Юрый Жадобін і начальнік генеральнага штабу ўзброеных сіл першы намеснік міністра абароны генерал-маёр Пётр Ціхановскі. Акрамя таго, абвешчаныя вымовы дзяржаўнаму сакратару Рады бяспекі генерал-палкоўніку Леаніду Мальцеву і старшыні камітэту дзяржаўнай бяспекі генерал-лейтэнанту Вадзіму Зайцеву. Незалежны вайсковы эксперт Александр Лесін мяркуе, што за мядзвежы дэсант павінны былі панесці большую адказнасць і больш высокія чыноўнікі, бо справа ў стратэгічных праліках. Большой вины за этими начальниками не было, чтобы снимать. Дело в стратегических просчетах. В руководстве вооруженных сил, в Совете Безопасности заседают люди старой формации. Главное для этих людей это была лояльность личная первому лицу. Госпогранкомитет, в его обязанности не входит наблюдение за воздушными целями. Здесь просчет высшего военно-политического руководства страны, просчет Совета Безопасности. Вот господина Мальцева, который является военным теоретиком нашей страны, и по калькам которого проводилась и военная реформа, и строительство вооруженных сил, вот он должен нести полную ответственность. Эти все вольные наказаны, это как бы козлы отпущения. Единственное, кого справедливо наказали, но мало, это секретарь Совета Безопасности господин Мальцев. Меркаванне вайсковага эксперта Александра Алесіна. Палітолог Александр Класкоўскі бачыць палітычныя падставы ў кадравых рашэннях у сувязі з мядзвежым дэсантам. Александр Лукашенко мусить подтверждать свой имидж сурового керовника, такого сурового цара, який сяче голову в переносном сенсе недбайным боярам. И это один момент. А по-другое, треба и перед Москвой показать, что вот полетели головы, то Бог тут не скрозь пальцы поглядели на этот провал, бо это великий провал у вачхох Кремля. Уговорка идет про супольную, супрацьпаветранную оборону. Однако, застается пытание, чьи головные это виноваты, потому что все ж таки у помежников мучить не на небо глядеть, наипершая задача. Над этими генералами еще вышейшие есть начальник. Тут выглядая на то, что просто был провал концептуальный. Тут пытание, чи на тым, чи на належном узровне зроблены вот эти кадровые основы. И другий момент, чи допоможет это, бо придут на змену иншие генералы, а лишь не тратить у ту самую систему. А система, как мы увидели за эти 3 дни, насквозь хлусливая. Мяркуе палітолог Александр Класкоўскі. Рэдактар сайту «Беларускі партызан», журналіст Павел Шарамент звяртае ўвагу найперш на адстаўку Ігара Рачкоўскага. Его нужно было уволить на следующий день после медвежьего десанта. То, что уволен Рачковский, это на самом деле сенсация, потому что Рачковский очень близкий друг Вити Лукашенко, и Рачковский это единственный человек, которому дозволяется на праздниках танцевать вместе с женой Вити Лукашенко. Поэтому я очень удивлен увольнением Рачковского, но я думаю, что он всплывет в какой-то другой, не менее хлебной и не менее важной должности. Я нагадаю, у чацвер на мінулым тыдні Александр Лукашэнка пацвердзіў факт незаконнага ўварвання ў паветраную прастору краіны замежнага лёгкаматорнага самалёта, заявіўшы, што службовыя асобы, якія не спынілі гэтую акцыю, павінны панесці пакаранне. 4 ліпеня шведскія праваабаронцы на лёгкаматорным самалёце з боку Літвы ўварваліся ў паветраную прастору Беларусі, раскідалі над Івянцом і Менскам плюшавых мядзведзікаў з заклікамі да свабоды слова і незаўважаныя сіламі проціпаветранай абароны пакінулі тэрыторыю краіны. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Мястэчка Карма Добрушскага району на мапе Беларусі кропка заўважная. Тут нарадзіўся народны пісьменнік Беларусі Іван Шамякін. Тут у 200-гадовай царкве пакоіцца мошчы святога Іана Кармянскага. Тут дзейнічае жаночы манастыр. Ці чытаюць тут «Сэрца на далоні» і ці захаваліся ўспаміны пра святога Іана? Пра Карму чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Пра падарожжы з метра Бартосіка слухайце ў нашым эфіры пазней. А зараз пра яшчэ адну сённяшнюю адстаўку. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка вызваліў ад пасады намесніка прэм'ер-міністра Сергея Румаса. Ён прызначаны старшынём праўлення Банку развіцця Рэспублікі Беларусь. Былы кіраўнік Нацбанку Беларусі Станіслаў Багданкевіч выказаў шкадаванне, што Румаса прыбралі з ураду. Ён лічыць, што такая кадравая замена нераўназначная, таму што банк – это адзін з многіх банкаў. Я думаю, что шах антирыночный – это единственный человек, который позволил себе публично заявлять о необходимости проведения рыночных преобразований. В правительстве он вносил какое-то оживление в этом застое. Поэтому я думаю, что это предложение связано, чтобы не рыпался никто. И модель административно-командная, чтобы она сохранялась. Былы прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чыгір пракаментаваў адстаўку намесніка прэм'ера Сергея Румаса наступным чынам. Я думаю, что ничего значно не отбудется. Но у Румаса одна была якость. Он мог сказать то, что он думает. А лишь думал, не вельми корыстно для экономики. Было проблем много в банку, каким он працавал, ставится премьером так само. Но что не ведая, чему нема инвестиций, чему план по инвестициям не выконывается. Ведая, я думаю, и не ведая, ничего значного в нашей стране не сдарилось. Эканаміст, кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леонід Заіка да адстаўкі Сергея Румаса паставіўся сур'ёзна. Сергей Николаевич блеснул как один из лучших выпускников Ярославской финансовой академии военной, как грамотный экономист, сразу показал, чего стоят все остальные. Григорович определил его как номер один рыночника. Авторитет у него рос, наводит на мысль, что он мог бы быть и политиком эффективным. Поэтому его и задвинули на второй план. А вот этот банк развития, это, в принципе, уплывовое, серьезное некое становление? Да нет, это как поездка Жукова в Бордо. Одесский военный округ. Его просто задвинули. Лукашенко любит так делать, задвинуть, а потом смотреть, как он там с генералами так поступает. Так, экономист Леонид Заіка прокомментовал сегодняшнюю отставку вице-премьера Сергея Румаса. Дзярждэпартамент ЗША ў штогадовай справаздачы аб свабодзе веравызнання ў свеце зноў падкрэсліў, што ў Беларусі маюць месца факты парушэння правоў і свабодаў розных рэлігійных групаў. У дакуменце гаворыцца, што сёлета такіх парушэнняў было зафіксавана менш з прычыны самацэнзуры рэлігійных аб'яднанняў, расказвае Галіна Абакунчык. Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў Амерыкі канстатуе, што прадстаўнікі рэлігійных супольнасцяў асцерагаюцца сведчыць пра факты сіску і абмежавання сваёй дзейнасці, каб не сутыкнуцца з яшчэ большым жорсткім пераследам з боку дзяржавы. Ці сапраўды праблемы лепш замоўчыць, чым паспрабаваць іх вырашыць, цікаўлюся ў прэсавага сакратара каталіцкага касцёла Беларусі ксенза Юрыя Санько. Такой проблем нема. Есть законодавство, коли працуется по законодавству, например, регистрируется парафия, не может быть перешкодов. Больше того, костел зараз супрацовничает с державой в некоторых акциях совместных, с тяжкими подлетками супрацовничает, с детьми-сиротами працуют. Тяжко мне сказать, например, относно Гродненской децизии, как там куры Гродненской реагуют, например, на то, что там, ну, некоторым сеторам справки не даются. Але я ведаю докладно, что, например, достатково уже своих сетров приходит, 4 сетра было посвечено. Православную царкву, як і каталіцкі касцёл, афіцыйныя ўлады называюць асноўнымі рэлігійнымі супольнасцямі ў Беларусі. Сакратар Менскага епархіяльнага ўпраўлення Андрэй Алешка таксама заяўляе, што ў дзяржавы царквы няма невырашальных праблемаў. Многія рэчы пазнаюцца ў параўнанні. У нас на памяти не столь далекое минулое, коли церква переследовалась, коли руйновались наши святыни. На сегодняшний день я не бачу никаких истотных перешкодов в деятельности православной церквы. Есть питания, которые решаются шляхом перемовы в межах законодательства. Але ў прынцыпе, на мой погляд, принцип свободы веровызнания в нашей стране існує не только на папере, але и в реальном житті. Протестантская вера в Беларуси представлена несколькими церквами, которые активно развиваются. Юрист одной из них, «Новое життё» Сергей Луканин, заявляет, что высновы Держдепартаменту США об порушении религийной свободы в Беларуси цалком отповедают речаисности, говорит Сергей Луканин. Многие верники, многие исполки еще живут советским часом. И, конечно, зараз у нас не такие жесткие тиски, не такое тяжкое становище. Але многие исполки, они измолчивают ситуацию, в которой они живут. Это так, потому что, конечно, тут влады добро попрацовали. У них есть адпаведныя рычагі ціску на суполкі, і гэтых рычагоў шмат. Канешне, я згоден з тым, што надрукаваў Дзярдэпартамент США, сітуацыя са свабодай веравызнання Беларусі, она не паліпшаецца, а не паліпшаецца па той прычыне, што у нас дасюль існуе закон свабодзе совісті і рэлігійных арганізацыях. Гэты закон вельмі рэпрэсіўны па сваёй суці, і ён застаецца асноўнай крыніцай ціска на веруючых. Гэта было меркаванне юрыста пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Сергія Луканіна. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Александр Лукашэнка вызваліў ад пасада ў кіраўніка дзяржаўнага памежнага камітэту Ігара Рачкоўскага і камандуючага паветранымі сіламі і войскамі СПА Дмітрія Пахмелкіна. На мінулым тыдні кіраўнік Беларусі прызнаў факт перасячэння мяжы шведскім самалётам. Дзярждэпартамент ЗША ў штогадовай справаздачы аб свабодзе веравызнання ў свеце зноў падкрэсліў, што ў Беларусі маюць месца факты парушэння правоў і свабода розных рэлігійных групаў. У судзе цэнтральнага раёну Менску праваабаронца Алег Гулак дамагаецца, каб суд прызнаў незаконнымі дзеянні МУС і Мін'юсту, якія зрабілі яго невыязным з краіны. Кіраўніцтва алімпійскай зборнай Беларусі збіраецца падаваць апеляцыю на вердыкт суддзяў, якія пазбавілі штангістку Анастасію Новікаву магчымасці заваяваць медаль. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. Алімпійская зборная Беларусі працягвае расчароўваць сваіх прыхільнікаў. Адзін за адным спыняюць удзел у спаборніцтвах фаварыты, на якіх ускладаліся медалёвыя спадзяванні. Кіраўніцтва алімпійскай зборнай Беларусі збіраецца падаваць апеляцыю на вердыкт суддзяў, якія пазбавілі штангістку Анастасію Новікаву магчымасці заваяваць медаль. Расказвае Ігар Карней. Анастасія Новікава была ці не самым прагназаваным алімпійскім золатам беларусаў. Аднак замест першага месца давялося задавольвацца сёмым. Сама спартоўка пасля незалічанага суддзямі апошняга штуршка заявіла журналістам, што медаль у яе адабралі. Тае ж думкі і галоўны трэнер зборнай Беларусі па цяжкай атлетыцы Александр Ганчароў. Спартсменку проста груба засудзілі. Судзілі людзі, которые не мелі права рішаць так вопрос судзіву спартсменкі. Мы тут збіраемся, тут все приехали, руководители делегации. Мы пишем протест на Международную федерацию, пишем протест в Оргкомитет Олимпийских игр. Что будем пытаться каким-то образом решить вопрос, чтобы дать таких грубых ошибок не было. Если сегодня нам, и скорее всего, медаль уже никто не вернет, то, по крайней мере, мы пытаемся, чтобы разобрались с теми людьми, которые таким образом решают судьбу спортсменки. Олимпийский чемпион, тяжкоатлет Леонид Тараненко, так само наракая на судейскую систему, якая склалася у ягоным виде спорту. Як сцвярджае славуты атлет, судзіць спаборніцтвы найвышэйшага рангу можа ў літаральным сэнсе чалавек з вуліцы, таму так шмат прэтэнзіяў да судзейскага корпусу. Беспрэдзел. Так прынята ў цяжкай атлетыцы, што можа любой чалавек з вуліцы стаць суддзёй міжнароднай катэгорыі. Плаціць Аяну, прэзідэнту міжнароднай федэрацыі, 500 баксаў, чытае ў інтэрнэце правіла, і ўсё, ён суддзя. Тут два варыянта: ілі чалавек заінтарэсаваны матэрыяльна, ілі дылетант. Адзін з Нарвегіі, адзін з Новай Зеландыі, один из Тайваня. Тайванец, у них тяжелая атлетика на таком уровне серьезном, но в Норвегии, тем более в Новой Зеландии, я не знаю ни одного штангиста уровня нашего первого разряда. Пытаются утверждать, что Настя раскачивала штангу, но я вам заявляю авторитетно, чтобы понимать, что такое раскачивание штанги, недостаточно прочитать это в газете или в интернете. Засудили 100%. Разом с тем Леонид Тараненко отзначает и помылки тренерского штабу, які ў пагоні за высокім месцам пагнаўся за канкурэнткамі, неапраўдана нагружаючы Анастасію Новікаву лішнімі кілаграмамі. В рывке, допустим, тренеры допустили ляпсус. Не надо было гнаться за китаянкай, надо было свои подняць, 106, и все, и ожидать толчка. А в толчке это чисто дилетантство судей или подкуп. Не было ни одного процента, чтобы ей не считать как первый толчок, так и третий толчок. Пишут уже, конечно, апелляцию, что там писать. Я не знаю, если бы президент Международной Федерации вмешался, чтобы выдали ей вторую медаль, ту же медаль уже не отдадут. Надо просто избавляться от таких судей. Это просто позор. Спынили спаборництво у Лондоне и некоторые иншие белорусские спортовцы. У настольном теннисе Владимир Самсонов сошел с дистанции на стадии 1-8 финалу. На этом же этапе зажахлила ракетку и лепшая сярод жанчын Виктория Павлович. Перший матч, але уже у великим теннисе, стал апошним для лидера усесветного парного рейтингу Максима Мирного. Разом с Александром Бурым белорусы проиграли индийскому дуэту. Провалились спробы зачапиться за высокие места у стрельбе, бадминтоне, плавании, боксе, конном спорте. Ориентир на 25 олимпийских медалей выглядит все больше привидным. Тем часом медалей разной вартости у своей скарбонки поклали спортовцы уже 4 десятков украинов. Рассказывал Игорь Корней. Вы слушаете Радио Свободы. Зараз слово нашим слухачам. То, что Лукашенко не разрешили поехать на Олимпийские игры в Лондон, это прекрасно. А то, что Лукашенко поставил задачу перед Олимпийской сборной Беларуси завоевать 25 медалей, это лукашенковская утопия. Брестский. Я очень переживаю и переживал за то, что наши ребята как-то не дотянули немножко хоть до какой-то там медали. Конечно, понятно, что Олимпийские игры, главное участие, все, да, это все верно. Но тем не менее, чем мы хуже других? Но интрига не в этом, а интрига в том, что председателем Национального олимпийского комитета является Лукашенко. То есть там, где Лукашенко занимается, обязательно провал, железный провал. Это, говорит, Бушуй с Бобруйска, такая моя менушка. Послушайте верш про выборы. Вы на выборы теперь лепей не ходите. Как не тратить мало на час, дома посидите. Уже давно улада у нас, про народ не зычить. Все равно ваш бюллетень никто не поличит. Выберут они того, кого загадая. Бо у комиссии сидеть, его на схрая. До побачення. Звонок на свободу. У любой час дня и ночи. Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины. Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите. Запись закончена. Ваши звонки гучат в эфире щодня. А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь. 266-39-52. Каля 2000 назиральников збирается вылучить на выборы у Палату представников громадской кампании за справедливые выборы. Тем часом Центральная выборчая комиссия уже официально зарегистрировала каля 300 внутренних назиральников. Некоторые представники оппозиции, которые вылучаются кандидатами, скаржатся, что чиновники мясцовой улады стали частей чинить перешкоды как у организации пикетов, так и у сборы подписов. С Городенщины, поведомляет Михаил Корневич. Іван Шега розповідає, що ягона ініціативна група збирає підписи доволі активно. Ладяться пікети, шмат людей підходять, ставлять підписи, цікавляться політичною, економічною ситуацією в країні. Махчима така активність шерагових виборців і притягнула увагу округової комісії. Поводля Шеги днями адміністратор місцевого ринку заявив, що пікет перешкоджає парковці машин і викликав ДАІ, а за ними услід приїхала старшиня округової комісії. Ми почали там перевіряти, значить, шапки там нема по сильним цим самим лісі. В этом подписном. Потом все там цеплялись, как же листовку, что забрали, что мы там давали. Хотя там листовка такая просто про ДНР. Мы как бы тлумачили, поскольку я же там написано, что являюсь керовником районной суполки БНР. Ну, короче, кажется, как бы там все нормально. Все. А тут вот вчера выкликают, меня телефонуют, что будем разбирать. Как бы там собирается вынести попереджение. Активист компании «Говори правду» Змитер Бондарчук рассказывает, что подписи в городе не собираются нелегко. С причины спеки и тому, что зараз сезон сезон адпачынкаў, але асаблівых перашкодаў пакуль ініцыятыўная група не сустракала. Праўда, ў некаторых дамах людзі зусім адмаўляліся ставіць подпісы. Куды не лезлі, яны не абмяркоўвалі, не маглі сказаць, чаму яны не падпісалі. Яны проста адмаўлялі ўсё. Але мы даведваліся, што гэта былі ўжо такія ведамственныя, скажам так, дамы, там дактароў, медыкаў, міліцыянтаў, там ці памежнікаў. Такие есть дамы. У районных центрах многие местечи про выборы не чули ничего. Как правило, районные газеты про это не пишут, и на сайтах райвыканкамов информации про выборы так само нема. Вот что рассказывает назиральник за выборами из Лиды, Леонид Анацко. Слизи, по-русски, тебе такая горячиня страшная, ты этих людей нечто про выборы и размыл пока не идет. Так что все идея как бы тихо и спокойно. Один, что гущу, вот наш хирурга выучили от УАДов, то кажут, что люди слабо подписываются. Вот, ну, раз врач, хирург, то хай лечит. Назиральник за выборами у Великой Браставицы Олег Ромашкевич кажет, что у них сбирают подписи только за одного провладного претендента. Але людей это зусім мало цікавить. Люди в уголь, некоторые удивляются, что кто-то подписи сбирает, как глядит они такими очами первый раз тебя чую. Ну, вообще, про выборы люди не хочет говорить, не говорят и не вспоминают. А вот если их за язык не вытянешь. За ходом выборчай кампаніі ў Гарадзенскай вобласці сочыць наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў. У экспертызе Свабоды перадача на тэму «Две тактыкі апазіцыі ў пачатку выборчай кампаніі». У краіне ідзе збор подпісаў падтрымку кандыдатаў у депутаты. Якой тактыкі трэба прытрымлівацца апазіцыі? Якіх мэтаў яна імкнецца дасягнуць? Якія настроі ў грамадстве? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, адказны сакратар незарэгістраванай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Дзяніс Садоўскі і намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Экспертызу свабоды слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Завяршыўся прыём студэнтаў у вышэйшыя навучальныя ўстановы на бюджэтную бясплатную форму навучання. Да 5 жніўня прымаюцца дакументы на платнае аддзяленне. І якраз у гэтыя дні навучальныя ўстановы абвясцілі новыя падвышаныя кошты навучання. Наколькі даступнай застаецца вышэйшая адукацыя для беларусаў? Рэпартаж Іны Студзінскай. У Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій БДУ прахадны бал 371, на міжнародныя адносіны 366, 357 на эканоміку, а на педагагічныя, тэхнічныя спецыяльнасці недабор. Былы рэктар Белдзяржуніверсітэту прафесар Александр Казулін кажа: так уже на бюджет не набирают людей. В университете на физике 50% бюджета не заполнено. Ведайте, в свой час в БДУ, когда была марка БДУ, даже на физичный факультет, на платное обучение мы брали студентов. Сёлета у педагогичный университет имя Танка на физичный и математичный факультеты приняли усіх, кто подал документы. На физфаку при пляне приему 130 человек, 45 недобор. Летась было тое самое. У выніку с першого курсу матфаку и физфаку было отличено каля 100 человек. Профессор Александр Казулін выказаў такое меркаванне. Раней у пединститут конкурс был аттестатов выдатных, а зараз усіх, хто прыйшлі, усіх забрали. Сім'ю балами набраных состав. І потім ті люди йдуть працювати наставниками. Це у мене як професіонала визиває вже даже не обурення, а це вже трагедія. Со 100 балами з 400 магчимих на бюджет беруть у технологічні аграрно-технічні університети. Але на престижних спеціальностях беларусу основним вучаться платно. На спеціальність дизайн, до прикладу, пропорція бюджетних і платних місць 1 до 5. Днями ВНУ абвясцілі новыя кошты навучання, найвышэйшыя ў медуніверсітэце і БДУ. У БДУ на юрфаку міжнародных адносінах 14 мільёнаў 950 тысяч рублёў. Гэта на пачатак новага навучальнага году. Маці сёлетняга абітурыента, якому не хапіла 5 балаў на эканамічны факультэт на бюджэт, кажа: наша социально ориентированное государство делает все, чтобы наши дети остались без образования. Не помню, вот буквально месяц назад кто-то там из высших лиц сказал, что нам надо больше рабочих, пусть дети идут в ПТУ. Я не уверена, что своих детей в ПТУ он отправит, а наши пойдут, потому что даже будь у них 7 пядей во лбу, и они наберут хорошие проходные баллы и поступят, но платить мы не сможем такие бешеные деньги, которые сейчас сдирают с родителей. У минулом научальном годе кошты навучания уздымали 4 разы, причем довольно истотно, на 20, 25, 29%. С кастрычника зноў падымуць стаўку першага разраду і адпаведна цэны на адукацыю. Эксперт агенцтва гуманітарнага камп'ютарных тэхналогій у галіне адукацыі Святлана Мацкевіч лічыць, што кошты навучання ў Беларусі павінны быць фіксаваныя, як ва ўсім свеце. Конечно, это ненормально. Обычно договор, который заключается на обучение, предполагает оплату в течение года неизменной. Но в условиях вот таких вот кризисных ситуаций временно отменяются все установленные договора. И вот такое вот изменение постоянной оплаты обучения, оно как раз-таки свидетельствует о финансовом кризисе в системе образования. Адукация все больше становится платной и недоступной для большинства белорусов, каже Александр Казулин. Ранее ведь бюджетников было намного больше. Зараз уже 70% научается на платном, а 30% на бюджете. Государство асанкцировано, везде линию на то, как адукация была платной. Держава зараз отхиляется от своих прямых обов'язков, которые записаны в Конституции, и перекладает это на плечи громадян. Ну а коли про кошты, кто зараз может заплатить 15 миллионов? Вот апошний приклад, как повеличивается колькость платников. На юрфак БДУ на бюджет летось было залічено 150 студентов, все лето 133, а на платное летось было принято 190, все лето 215. З Мінску передавала наша корреспондентка Гіна Студзінская. У ефіры радыё Скарына. Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў. Сёлета бібліятэцы 10 гадоў. 35 назваў. Гісторія і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары. Таленавіта, унікальна, без цэнзуры. Усё лета двойчы на тыдзень. Гутарка з аўтарамі бібліятэкі свабоды. Кнігі можна скачаць з сайта свабода.орг. 10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета. Пазней сёння ў нашым эфіры гутарка з пісьменнікам Уладзімірам Арловым пра яго кнігу «Пакуль ляціць страла». Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Александр Лукашэнка вызваліў ад пасада ў кіраўніка дзяржаўнага памежнага камітэту Ігара Рачкоўскага і камандуючага паветранымі сіламі і войскамі СПА Дмітрыя Пахмелкіна. На мінулым тыдні кіраўнік Беларусі прызнаў факт перасячэння мяжы шведскім самалётам. Дзярждэпартамент ЗША ў штогадовай справаздачы аб свабодзе веравызнання ў свеце зноў падкрэсліў, што ў Беларусі маюць месца факты парушэння правоў і свабодаў розных рэлігійных групаў. У судзе цэнтральнага раёну Менску праваабаронца Алег Гулак дамагаецца, каб суд прызнаў незаконнымі дзеянні МУС і Мін'юсту, якія зрабілі яго невыязным з краіны. Кіраўніцтва алімпійскай зборнай Беларусі збіраецца падаваць апеляцыю на вердыкт суддзяў, якія пазбавілі штангістку Анастасію Новікаву магчымасці заваяваць медаль.